Глава 60. Проснулся Виктор от холода в домике Азы на своей кровати. Увидев открытое настежь окошко, вскочил, закрыл его, оглянулся. На соседней кровати, где раньше спал Сева, никого не было. Дверь в коридор была приоткрыта. Виктор уселся на свою кровать, понял, что спал, не раздеваясь. Видно, так его сгрузил сюда шофер прошлой ночью. Посидев минут пять, пришел в себя, сходил умыться. В домике было пусто, а на дворе сказочный снежный ковер блестел под утренним солнцем и бодрил. И бодрость овладела Виктором мгновенно, несмотря на зудящую, уже надоевшую рану, которая, похоже, не собиралась заживать. Бодрость возникла просто от краткого воспоминания о вчерашнем собачьем вольере, о встрече с пингвином Миши, об обещании Хачаева, данном Соне по спутниковому телефону. Молодец все-таки Сонька. На лице у Виктора появилась улыбка. Теперь надо было только ждать исполнения обещания. А это легко. Это как ожидание дембеля после приказа. Внутри у Виктора забурлила энергия. Захотелось пройтись колесом, броситься на пол и отжаться, сделать что-то, потратить эту энергию легко и с удовольствием, просто так, как доказательство того, что жизнь продолжается. И он снова поднялся на ноги, вышел в коридор, заглянул в комнату Азы и замер, с интересом разглядывая среду обитания азербайджанского бухгалтера. Старая, обитая, потрескавшаяся со временем кожей софа, парта из какой-то школы, на парте папки, гроссбух, в котором Аза записывал клиентов крематория, рядом под окошком тумбочка с графином и стаканом и старенький радиоприемник Sony. Взгляд снова упал на гроссбух. Виктор раскрыл его, склонившись над партой, полистал. Взгляд скользнул по аккуратно выписанным фамилиям, именам, отчествам, по названиям городов. Вся география России. Страницы гроссбуха были аккуратно пронумерованы. Сейчас Виктор просматривал 98-ю из них. Обратил внимание, что под номерами 856 и 857 вместо фамилии и названий городов стояли прочерки. Виктор вздохнул, подумал, стоит завести какие-нибудь записи, и тут же родятся тайны. Полистал в обратном направлении, подумал о Севе, вернулся в конец записей, прочитал последние. Севы в гроссбухе не было, как не было в конце и чеченских фамилий его последних клиентов. Понял, что зря раньше плохо думал о педантичности Азы. Вспомнил недавний сон с Севой и Сергеем Фишбейн-Степаненко и вдруг осознал, что их объединяло, а может и специально объединило в этом сне. Они оба стали пеплом. Глядя на последнюю, не до конца заполненную страницу гроссбуха, Виктор вдруг ощутил дрожь в руках. Причиной была неожиданная догадка, а точнее, пока что только вопрос, а не в этой ли трубе топки кремировали Сергея? Ведь в письме, написанном сослуживцами, объяснялось, что выбирали они между кремацией на месте, то есть в Чечне, и отправкой тела в Киев. Виктор присел за парту, стал листать гроссбух к началу, следя за меняющимися датами записей, дошел до конца апреля и дальше стал пробегать глазами фамилии кремированных повнимательнее. Страниц 20 прочитал и уже подумал было, что дальше искать Серегу не имеет смысла. Но вдруг глаза сами выхватили из заполненной аккуратным, по-детски округлым почерком страницы Фишбейн Степаненко 13 февраля 1997 года, город Киев. Виктор захлопнул грозбух, но остался сидеть за партой. Сидел долго, сидел и вспоминал Серегу. Вспоминал новогодний праздник, устроенный у него на даче. Вспоминал пикник на Днепре. Странно, что даже не зная ничего, не догадываясь о существовании этого места, этого домашнего крематория, Виктор уже имел к нему отношение, уже был связан с ним и косвенно, и напрямую, и урна, стоящая снова на подоконнике в его киевской кухне, была веским тому доказательством.